клетки, нервы, это усталость, недосыпание. В такой цепи связей нельзя было не реагировать на пятно. Надо было сказать ей, что она растяпа, что она вещи не бережет. Полагалось сказать. Ей стало бы легче от осуждения. А много позже, когда она прочла у Чехова что-то вроде «воспитанный человек не обратит внимания на пролитый соус», она, помня эту историю, и Чехова в какой-то момент поставила под сомнение, так ли уж правильны все его мысли. И вот оказалось, что пятно было живо. Оно смотрело на нее всеми своими подтеками, каплями, всей своей невыцветостью, заставляя думать о хорошем качестве чернил в старых авторучках. «Ну все», — сказала Зоя, — «пищу я ребятам приготовила, разогреют, а ты езжай себе спокойно в Загорск. Вернешься, закомпостируешь билет, завтра же утром мы поедем в Щелковский универмаг. А после ты детей сводишь в зоопарк и на Красную площадь». Катя кивала головой. С той минуты, как она увидела дверь в кладовке, а потом это пятно, она уже твердо знала, что распорядок у нее будет другой. Никакого Загорска, никакого зоопарка. Она сейчас поедет на вокзал и возьмет билет на самый ближайший поезд в Сочи. Детям скажет, иначе было нельзя. Теперь ее беспокоило одно. Как быть с ключами от этой квартиры? Как их передать Зое? Потому что говорить ей обо всем Катя не хотела. Та спросила бы, ты что, сбрендила? Ладно, ладно, гнала эти мысли Катя. Что-нибудь придумаю. Главное сейчас билеты. Зоя провела детей на кухню, открыла кастрюли, из которых хорошо по-домашнему пахло. «Хочу есть», — потребовала Машка. Зоя ласково и благодарно погладила ее по голове. Потом она зачем-то продемонстрировала, как поворачивается водопроводный кран, и строго с предметным опытом объяснила устройство туалетного бачка. «Все», — сказала она, — «все, идем. Ты им скажи, чтоб все было в порядке. Не волнуйтесь», — успокоил ее Павлик. «И ты не волнуйся тоже». Он подошел к Кате и повернул ее лицо. «Что это?» — спросил он, показывая на пятно. «Ты чего боишься?» «Ничего, ничего, сынок», — ответила она. «Это я так». «Пошли, пошли, пошли», — торопила ее Зоя. «Мальчик, с которым ты поедешь в Загорск, наш сосед. Я ему за экскурсию с тобой свяжу шарф и шапочку. Так что не стесняйся, спрашивай, пусть все хорошо, подробно объясняет». Они спустились вниз. Лифт ожидали женщина и девочка. Катя и Зоя вышли, а те вошли. Стукнула дверь, вздрогнула сетка шахты, вздохнул ветер, и ничего больше. Но надо было просто бежать от Зои, чтобы она не увидела, как запульсировала у нее щека. Слава богу, Зоя была уже поглощена своими заботами. Она умчалась от Кати и едва захлопнулась дверь подъезда. Только сумка мелькнула за углом. А Катя открыла сумочку и достала пустые бланки рецептов. Сейчас она пристроится где-нибудь и выпишет себе микстуру. Есть такая, к которой она старается прибегать как можно реже, в крайнем случае. Сегодняшний — крайний. Она нашла в соседнем дворе лавочку и села на нее. В тишине жужжала зеленая муха. Была она расхристана и вульгарна, и случилось, видимо, у нее свое какое-то несчастье, раз она так назойливо вопила о нем на солнечном дворе. Катя пыталась писать, но ручка рвала бумагу, и она испортила два бланка. Так можно было испортить все, а она захватила их немного, на случай, мало ли что. Первый раз они с ребятами едут на море. Катя закрывала глаза для аутогенной тренировки. «Нельзя, чтобы вчерашний день имел над тобой большую силу, чем сегодняшний. Бездарно это и глупо. Вот сейчас она возьмет себя в руки. Раз, два, три. Вдох, выдох. Расслабься, расслабься, расслабься». Они ждали приплытия московских студентов-байдарочников. Те спускались в Северск по реке, и слава о них шла быстрее, чем байдарки. Студенты опробовали новую модель байдарки, везли с собой музыку, фильмы, и, как сообщили в райком комсомола по телефону, были потрясающие парни. Именно так, протягивая слова, подражая московскому говору, сообщил секретарь райкома Кате, когда предложил встречать байдарочников и представлять собой лучшую часть северской молодежи. Катя тогда закончила первый курс только что открытого в их городе медучилища, и бабушка в честь этого события сшила ей платье из двух кусков шелка, желтого и голубого.